Глава вторая. Хиранья-Кашипу, царь демонов. Святой Нарада сказал: «О царь! Узнав о том, что Всевышний в обличии вепря убил его младшего брата, Хиранья-Кашипу сделался мрачнее тучи. В бессильной ярости он ходил по своим палатам и кусал до крови себе губы, осыпая богов проклятиями. А когда он устремил к небу пылающий ненавистью взгляд, небосклон заволокло дымом. Лик его исказился жутким оскалом, брови нахмурились, глаза налились кровью. Подняв трезубец к небу, Хиранья-Кашипу обратился к своим воинам и соратникам: «О родичи мои, Дайти и Дановы, двуглавый Двимуртха, трехглазый Триакша, Шамбара и старукий Шатабаху, Хаягрива, Намучи, Пака и Илвала, Випрачити, Пулома, Шакуна. К вам обращаюсь я, мои отважные воины. В этот скорбный час я прошу вашей помощи. Боги, соперники наши пред ликом высшего властелина, задумали лишить жизни Хираньякшу, любимого моего брата и верного друга, и просьбами своими склонили на свою сторону беспристрастного. Руками нашего господина эти трусливые подлецы сгубили благородного витязя. Всевышний оказался не беспристрастен. Отныне не все его чада одинаково родны ему. Иначе почему по просьбе одних он убивает других? Почему, как дитя малое, найдя себе новых друзей, он забывает о старых? Неужто колдовская сила одолела своего хозяина? Раз так, то и кто-нибудь другой, например, я, может оказаться сильнее его. Устоит ли Бог перед моим трезубцем? Это я скоро выясню, а вы будьте свидетелями моего торжества. И когда я снесу с плеч его голову, то кровью, что хлынет из его горла, я напитаю моего милого брата, столь любившего вкус крови. Тогда-то душа моя успокоится. Древо, лишившееся корней, скоро засыхает. Если я уничтожу хранителя мира, боги, для которых он является животворящим источником, лишатся сил и тоже скоро зачахнут. А вы тем временем отправляйтесь на землю, которая процветает, оберегаемая жрецами-брахманами и благочестивыми правителями. Уничтожьте людей, что чтят обеты и писания, совершают жертвоприношения и творят добро ближнему. Если вы истребите жреческое племя, то никто не будет побуждать правителей совершать жертвоприношения, и тогда боги и прародители, лишившись подношений, иссякнут силами и вымрут сами собой. А если Всевышнему некому будет приходить в бренный мир, то и власть наша будет безграничной. Отправляйтесь туда, где люди заботятся о коровах и священниках, где следуют заповедям писаний, где живут по законам сословий и укладов. Жгите их жилища, вырубайте сады и рощи, уничтожайте посевы и пастбища. Охочие до злодейства демоны внимали речам Хиранья-Кашипу с нескрываемым удовольствием. Затем Поклонившись своему предводителю, они с радостными воплями бросились исполнять его волю. Они жгли города и деревни, леса и сады, коровьи загоны, золотоносные рудники, пастбища и поля. Поджигали обители отшельников, дома землевладельцев, горные деревни и поселения пастухов, столицы государств, и те были преданы огню. Одни кирками ломали и крушили мосты, крепостные стены и городские ворота, другие топорами вырубали манговые и хлебные деревья, а третьи головнями поджигали жилые дома. Каждый злодей находил себе занятие по душе. Лишившись крова и имущества, люди перестали жертвовать богам, а боги, удрученные непочтением людей, покинули свои небесные обители и не зашли на землю. Невидимые, они стали странствовать по ней, наблюдая за происходящим. Тем временем Хиранья-Кашипу, совершив погребальный обряд над телом своего брата, утешал убитых горем племянников. Искусный собеседник Хиранья-Кашипу увещевал своих родичей Шакуни, Шамбару, Тхришти, Пхута-Сантапану, Врику, Каланапху, Маханапху, Харишмашу и Уткачу, а также их мать Рушабхану, доводившуюся ему невесткой, и свою матушку Дити. Великий демон говорил: «Дорогие мои родичи, матушка, невестка и племянники, не скорбите о Хираньякше, ибо для героя погибнуть в сражении — славная и желанная смерть. Матушка, полно тебе печалиться. Мы все в этом мире странники, которые встретились на постоялом дворе и, едва узнав имена друг друга, снова расходятся своими дорогами, чтобы пожинать плоды трудов наших. Душа — вечная скиталица и по природе своей чиста и непорочна. Она продолжает жить, когда умирает плоть. Душа — свет, тогда как тело — ее тень. Душа не имеет вещественных свойств, как свет не имеет свойств тени. Деревья, отраженные в речной воде, кажутся плывущими, а когда кружится голова, создается впечатление, что земля под ногами пришла в движение. Подобно этому, любезная матушка, душа, наблюдающая за изменениями окружающего мира, а по сути за изменениями своего ума, представляет себя деятелем. И хотя душа неизменна и нерушима, ей кажется, что она меняется и разрушается, как все предметы в наблюдаемом мире. Мысля себя комком плоти, душа определяет близкими тех, от кого эта плоть рождена или кого породила. Прочих же считают чужаками. Хотя плоть у всех одинакова, глупцы делят комки плоти на родных и чужих. Когда прах родных соединяется с прахом земли, это причиняет им страдания. Когда же в земле исчезает прах врагов, они ликуют. Рождение, скорбь, тревоги, помрачение и смерть — вся эта иллюзия вызвана ложным самомнением, и в этом бегущем колесе жизни миг просветления сменяется годами забытья. Я поведаю вам древнюю притчу о встрече повелителя судьбы Ямы с родичами усопшего царя. Итак, слушайте меня внимательно. Некогда государством Ушинара правил могучий царь по имени Суякья. Но случилось так, что он пал в сражении, защищая свою землю от недругов. Родные и близкие отправились на поле брани, чтобы проводить в последний путь своего заступника. Золотые доспехи государя, отделанные драгоценными каменьями, разбитые и покореженные, были разбросаны вокруг его бездыханного тела. С него упали украшения и гирлянды. Волосы его рассыпались по земле, глаза потускнели. Стрелы врагов торчали из самого его сердца, а он лежал, залитый кровью и бездыханный, на поле битвы, над которым кружились стервятники. Смерть настигла его в решающий миг сражения, когда, закусив губу, он отважно бросился на врага, и это выражение с оттенком удивления внезапной своей кончине так и застыло на его лице, которое раньше сравнивали с очарованием утреннего лотоса, а нынче почерневшим от пыли. Правая рука его, отделенная от тела, по-прежнему сжимала меч, левая была переломана. Увидев обезображенное тело супруга, царицы заголосили: «Что же, коварная смерть, ты сделала с нашим господином? За что забрала наше сокровище? Без него не жить нам на этом свете». Так у ног любимого супруга они стенали, колотя себя в грудь. Слезы их смешивались с алою румяною, покрывавшей их грудь, и капали на его стопы. Волосы их разметались, украшения попадали на землю. Они оплакивали мужа весь день и всю ночь. И не было на свете более печального зрелища. «Милый наш господин, — причитали царицы, — за что судьба так безжалостна к нам? За что отняла у нас свет наших очей? Кто позаботится теперь о жителях Ушинары? Кто утешит их горе? За что нам такое несчастье? Чем мы провинились перед судьбой? Государь, ты был всем нам добрым другом и ласковым супругом. Что останется с нами теперь? Кто приласкает нас на своей груди? Забери нас с собой, о доблестный витязь. Нет нам и не будет жизни на этом свете. Куда бы ни увлекла тебя подлая смерть, мы хотим разделить твою судьбу». Солнце второго дня клонилось к земле, и тело царя нужно было предавать огню, но царицы не желали расставаться с мертвым телом, рыдая над ним и обнимая его. Они так отчаянно причитали, что их услышал сам повелитель смерти Яма. И дабы утешить вдов, бог судьбы низошел на землю в обличии юного отрока. Повелитель Яма молвил: «Как странно, что взрослые люди скорбят об умерших, зная, что смерть неизбежна. Живые существа восстают из праха и в прах возвращаются. Колесо жизни и смерти невозможно остановить. Что может быть глупее, чем сокрушаться о естественном и неизбежном? Видно, я родился под счастливой звездой, ибо брошенный родителями в лесу на съедение диких зверей понял непреложную истину. Смерть подстерегает тебя на каждом шагу, и если ты еще жив, значит, Всеблагой Господь оберегает тебя, а если настал твой смертный час, то и на это Его воля. Он творит, хранит и разрушает мир, сам оставаясь неизменен. Бескрайняя вселенная и ее обитатели — точно игрушки в его ладонях. Он оберегает одних от судьбы, других же отдает в ее руки. Над ним нет законов, и промысел его непостижим. Случается, человек находит свою драгоценность в целости и сохранности, оброненную много времени назад в людном месте, а другой теряет деньги в собственном доме, спрятав их от чужого глаза. Кого хранит Всевышний, тот будет цел и невредим даже в диком лесу среди хищников. Но тот, от кого отвернулся Господь, внезапно умрет в окружении родных и близких, слуг и опекунов. Кому не благоволит Всевышний, тот не найдет спасения даже за самыми толстыми стенами. Души творят себе тела своими поступками и своими же поступками уничтожают. Время плоти конечно. Жизнь создает себе плоть, и видов жизни великое множество, при этом сама она не относится ни к одному из них. Жизнь проявляется в вещественных образах, хотя сама она невещественна. Как человек мыслит себя единым со своим жилищем, но при этом отличен от него, так душа мыслит себя плотью, при этом отлично от плоти. Тело образуется от соединения земли, воды и огня. Этот союз неестественен и недолговечен, потому не ликуйте, когда он создается, и не печальтесь, когда распадается. Все, что создано путем сложения, обречено разложиться. Как огонь скрыто присутствует в поленьях, но не смешивается с ними, как воздух проникает в тело, но не растворяется в нем, как пространство пронизывает предметы, но не смешивается с ними, так душа заключена в плоть, но всегда остается в стороне от него. Сознание наделяет тело свойствами, но ни одно из этих свойств не присуще сознанию. Тот, кого вы оплакиваете, живет и будет жить вечно, а его тело всегда было мертво. Плоть лишь создает видимость жизни, в действительности она безжизненна с самого начала, приводимое в движение лишь сознанием. Не стоит печалиться ни о живом, ибо оно живо всегда, ни о мертвом, ибо оно всегда мертво. Вам жаль, что его тело больше не отвечает на ваши зовы? Но оно никогда и не отвечало. Тело говорит и производит действия благодаря движениям жизненного воздуха в нем, но даже воздух не умеет слушать и говорить, ибо не обладает сознанием. Да и сознание не действует, а лишь наблюдает. Действиями чувств и тела управляет мировая душа, а мы лишь зачарованно смотрим за происходящим. 5 стихий, 10 чувств и ум, соединяясь, образуют вещественное тело. С помощью тела и мысли душа пытается установить власть над зримым миром. И по виду тела можно определить, насколько это удалось ей. Однако же приходит срок, и душа вынуждена оставить бренную плоть, а вместе с нею и власть, и обладание. Пока душа не избавится от тонкой оболочки мысленного тела, она будет принуждена пожинать плоды действий тела грубого, вещественного. Мыслью сознание связано с плотью, потому страдает от изменений последней. Радости и печали в вещественном мире не более чем игра воображения. Все образы во внешней природе имеют такое же отношение к действительности, как сновидение к яви. Ложно все, что находится в области чувственного восприятия. Кто осознал себя вечным среди приходящего наваждения, тот никогда не предается скорби. Кто осознал, что душа вечна посреди бренной плоти, тому неведома печаль. Кто печется о временном, тому не вкусить сладкого плода умиротворения. Есть старинная притча об охотнике, что ловил птиц едва видимой сетью. И был этот муж столь ловок, что ни одна птаха не могла уберечься от него, словно он был самой смертью. Однажды, бродя по лесу, он увидел двух маленьких птичек — кулинг. Он разложил приманку, и вскоре самка уже трепыхалась в его силках. Бедный самец горевал, видя страдания подруги, но ничем не мог помочь несчастной. Она билась в руках охотника, пока смерть не положила конец ее мучениям. «За что судьба жестока со мной? За что разлучила меня с возлюбленной?» — сокрушался несчастный кулинга. «О, как беспомощны мы на этом свете! О, как одиноки! Что станется теперь со мною? Кто приласкает меня? Как выживу я, разлученный со своей второю половиною? Почему вместе в жизни мы оказались порознь в смерти? Почему мир так несправедлив? Неужели бессилие и отчаяние — наши неизбежные спутники? Что будет с нашими птенцами, которые не дождутся своей матушки? Кто накормит их беспомощных? Кто научит летать и добывать себе пищу? Как выживут они одни в этом зловещем мире?» Пока безутешный кулинга оплакивал смерть своей любимой, к нему незаметно подобрался ловкий охотник и сразил острой стрелой. «Потому, о добрые жены, не будьте вы как та птаха, не скорбите о мертвом государе, его не вернуть криками и стенаниями. Лучше спасайте себя, живых!» Доблестный Хиранья-Кашипу продолжал. Родичи поверженного правителя с изумлением внимали мудрому отроческому слову. В самом деле, бренное не стоит скорби, ибо обречено сгинуть в небытии, едва появившись на свет. Затем повелитель посмертной судьбы Яма скрылся от взора родичей Суяги, и они, наконец, совершили над телом царя погребальный обряд. И вы, добрые родичи моего брата, не горюйте о потере бренного. Плоть недостойна сожаления. Она не принадлежит ни вам, ни ему, ни кому бы то ни было. Мы заимствуем ее у матушки природы и должны будем отдать в назначенный срок. Блаженный Нарада сказал: «Дити и ее невестка Рушабхану, вдова Хираньякши, внимательно слушали наставления Хираньякашипу, и скорбь постепенно покидала их сердце, и в нем воцарились мир и спокойствие, как происходит всегда при соприкосновении с вечным».